все так усиленно хоронят Александра Николаевича. С чуть принужденным смехом сказал Рахманинов, что будет просто чудом, если он оправится от своего пореза. — У него карбункул, — угрюмо сказал Плюев. — Но дело не в этом. Москва сгорела от копеечной свечки. Это было сказано серьезно, без ложной значительности и желания поразить собеседника, сказано в себя, от собственной тревоги, и впервые с той минуты, что он услышал о болезни Скрябина, Рахманинова кольнул испуг. Конечно, он и мысли не допускал, что жизнь Скрябина под угрозой. Обычное преувеличение, даже война со всеми ужасами, кровью, потерями, поражениями не вытравила в людях стремление драматизировать действительность. Как будто и так мало боли, мало истинных, а не придуманных страданий. Откуда это берется? Верно, недостает человеческой душе очистительно трагического. На фронте, надо полагать, этим не занимаются. В деревнях и на фабриках тоже не испытывают судьбу. А вот обеспеченные, избавленные от войны и от забот о хлебе насущном люди очень падки на трагическое. Скрябин, без сомнения, выкарабкается. Не может человек такого масштаба стать жертвой пустого случая. Но сейчас ему плохо, и семья в тревоге, и сам он, мнительный, непривычный к боли, смертельно напуган, и, наверное, следовало бы проведать его, сказать несколько трезвых, ободряющих слов. В конце концов, они друзья детства. Рахманинов рассеянно простился с Плюевым, укатившим на своем роскошном выезде, причем торжественный путь его отмечался ровными кучками навоза, которые серый в яблоках выкладывал, как по ниточке. В голубоватой дымке над кучами захлопотали воробьи, отчетливо обозначив символические следы удачливого предпринимателя. Но Рахманинову не было смешно. Да, надо бы навестить Скрябина. Но не будет ли это ложно понято? Ведь они почти никогда не ходили друг к другу. Они познакомились с мальчишками у известного музыкального педагога Зверева. Рахманинов жил у Зверева в качестве пансионера, а москвич Скрябин был приходящим учеником. На редкость не схожие музыкантики поначалу потянулись друг к другу, угадав, что поклоняются одному божеству. Рахманинова удивляла сейчас, как быстро выделил его среди зверят худенький белобрысый ученик, чья очаровательная капризность отдавала немалым самомнением. Саша Скрябин резко отличался от живущих на зверевских хлебах в той или иной степени бездомных мальчиков. За ним ощущалась семья, налаженный быт, привязанность к месту. И как же быстро эта житейская прочность обернулась незаземленностью, душевной непрекаянностью, неумещаемостью в земных координатах. Они сблизились в тумане детства, угадав в другом свою радость и беду, творческую волю. Но резко разлетелись в стороны, как столкнувшиеся бильярдные шары, едва проглянули, кто есть кто. Окрепнув и накопив мускулы, эти мальчики против своей воли раскололи русский музыкальный мир на два враждебных лагеря. В творчестве их. Путь был восхождением вверх. Каждый штурмовал и брал свои высоты, одерживал свои победы, знал свои поражения. Рахманинов более жестокие. В житейском плане дело обстояло иначе. Редкая непрактичность Александра Николаевича сказалась еще в консерватории, где он успел насмерть рассориться с колким, но добродушным Аренским и в результате не кончить курса по композиции. Рахманинов был выпущен и по классу композиции, и по классу фортепиано, и вслед за Танеевым и Корещенко удостоился большой золотой медали. Скрябин получил лишь диплом пианиста. Конечно, пианистом он был выдающимся, но только как исполнитель собственных вещей. Чужую музыку он исполнял лишь в годы ученичества, а позже не брался за нее, да и не желал этого. Рахманинов обладал великолепными природными данными, физической силой, мощной, огромной кистью, способной охватить полторы октавы, феноменальной музыкальной памятью и способностью к адаптации при ярко выраженной индивидуальности. Ничего этого, кроме индивидуальности, гипертрофированной, не было у Скрябина с его крошечными слабыми руками, порхающими по клавишам и неспособными наполнить большой зал сильным и сочным звуком. У Скрябина, погруженного в свой собственный мир, недоступный звукам чужих песен. И неудивительно, что Рахманинов шел от нищеты и бездомности к достатку, прочному семейному гнезду. Скрябин же терял то, чем обладал сызмало. Гнездо, обеспеченность, спокойствие за завтрашний день. Его концерты имели ошеломляющий успех и в России, особенно в Петербурге. Провинция знала его куда меньше, и за границей, но он хотел создавать музыку, а не растрачивать себя на концертную деятельность. К тому же его пианистический диапазон был узок, замыкался на самом себе. Этого мало для прочного успеха у широкой публики. От сочинительства же, известно, не наживешь палат каменных. А Рахманинов привык сжечь свою свечу с трех концов. Как пианиста его ставили в ряд с Листом и Антоном Рубинштейном. Как дирижер он оспаривал лавры у кумира Европы Никиша. Но композитор Скрябин считался новатором. А композитора Рахманинова обвиняли в традиционализме. Не поспевает за обновлением музыкального языка. И в эклектизме, этим убийственным словом, равно клеймили и жалких эпигонов Чайковского и Римского-Корсакова, и тех, кто продолжал ведущую линию русского искусства. Его человечность, лиризм, духовную ясность и сквозь всю скорбь и печаль веру в будущее. Передовое студенчество ценило Рахманинова, оно слышало в его весенних водах не только шум молодой воды, а во втором концерте не только сердечную грусть. Да разве студенты распоряжаются музыкальными репутациями? Их создают кружки, салоны и, в первую голову, влиятельные критики. В Петербурге авторитетный Каратыгин, а в Москве не менее громкий Сабанеев яростно разрушали музыкальное здание Рахманинова. Раз завороженные романтическим подъемом молодого Скрябина души ныне самозабвенно упивались его звукоцветом. В памяти занозой осталось одно столкновение со Скрябиным. Да нет, столкновение не получилось. Александр Николаевич ушел от спора, хоть и слегка надувшись, но почти высокомерно. Настолько не интересовало его мнение Рахманинова вместе со всей музыкой друга детства. Рахманинов в присутствии Скрябина и нескольких музыкантов читал с листа партитуру «Прометея». Первый аккорд потряс его своей красотой, но дальше... «Какого цвета тут музыка?» — иронически спросил он по поводу... «Цветная клавиатура, придуманная Скрябиным, цветное сопровождение музыки». «Не музыка, а атмосфера, окутывающая слушателя. Атмосфера фиолетовая». С обидной снисходительностью, словно недоумку, пояснил Скрябин и захлопнул партитуру. В отличие от своих фанатичных приверженцев, Скрябин не отказывал Рахманинову в значительном композиторском даровании. Просто такая музыка была ему не нужна, казалась тусклой, мертвой. Это он принес людям огонь, озаривший дорогу в будущее, подобно тому, как Прометеев огонь пронизал тьму юного человечества. Но знаменитый Прометей почти не трогал Рахманинова, пожалуй, лишь 2-3 такта. Все дело в том, что Рахманинов находил эти 2-3 такта, а порой куда больше, во всех, казалось бы, столь далеких от него сочинениях Скрябина. Видимо, тут сказывалась его духовная гибкость, многогранность и навык пианиста-профессионала, умеющего возгораться от чужого огня. В этом было его преимущество, и в этом была его мука, ибо Скрябин не находил, да и не пытался найти у него даже 2-3 тактов. Ну, пусть новоявленный Прометей не принимает его направление, всю его музыку в целом, но 2 жалких такта мог бы ему подарить. А то становится страшно. Столь полная глухота сильной творческой личности к твоим созданиям обескураживает. Хуже. Лишает уверенности в себе, еще хуже, убивает. Видимо, то же чувство заставило славного Верди искать встречи с Вагнером. А вовсе не забота о спокойствии музыкального мира, угомонении страстей и разных там этических тонкостях. Ему тоже хотелось получить свои 2-3 такта. Мог же великий Лист, чей музыкальный авторитет неоспорим, вдохновиться квартетом из Риголетто, самой заигранной, запетой, засаленной оперы Верди. Так почему бы и Вагнеру?